17. После этих слов Терту бросила трубку. Или кто-то заставил ее отключиться. Но эта тишина лишь усугубила состояние Ахти. Она обволакивала Ахти глухим мешком. Одна мысль, что сейчас в квартире его хрупкой, беззащитной Терту сидят чужие здоровенные мужики, ходят по чистому полу в уличных ботинках, пугают ее своими рожами и руганью, не давала Ахти покоя. Он пытался перезвонить, но трубку никто не брал. «Что там?» — Ахти заметался по комнате. «Что с моими боевыми товарищами Терту и Анти? Что с ними? И что мне теперь делать? Я должен идти», — решил он наконец. «Я должен знать, чего они хотят. Неведение хуже смерти, хуже пыток». «Что случилось, сынок? Пенсия?» Мама Ахти доковыляла на толстых ногах до двери. «Нет», — рявкнул он, — «рано еще для пенсии». «А что ты так кричишь, сынок?» Мама от удивления даже рот открыла. Сорвался. Виновато буркнул Ахти. «Давай, давай, груби дальше», — уже завелась бедная женщина. «Забыл, негодный, что я тебя в животе 9 месяцев таскала, стараясь уберечь от резких звуков, что ближе матери у тебя никого нет». «Нервы ни к черту», — попытался оправдаться Ахти. «Какой кошмар-то!» — не унималась мать. «Такой молодой, а уже нервы, бесстыжий. Разве так я тебя воспитывала? Вот поживи с мое, воспитай 2 детей, тогда будут тебе нервы». «Мне надо будет уехать», — уже совершенно спокойно сказал Ахти. «Нервы подлечить». «Куда еще?» Мама выглядела не столько расстроенной, сколько разозленной. «В санаторий за город», — на ходу придумал Ахти. «Что же это получается? Младший в лагерь, на сборы, а ты по санаториям намылился? Где твоя совесть? Где к матери уважение? Одну меня больную оставить хочешь?» «Мама, мне и вправду надо уехать, а то нервы совсем не к черту стали». «Не можешь ты сейчас ехать, вот и все», — веско сказала мама, давая понять, что возражения не принимаются. «Даже не думай. Либо Сати едет, либо ты». «Ладно», — согласился Ахти. «Пусть он едет». «Но ты его сегодня должен проводить до вокзала».